Глава 9. «Это что за черешня?» — пробормотала я, когда очертания справа размазались, а потом стали медленно обретать форму. И вот я снова среди заросших мхом скал сижу на камне, к счастью, уже не в ночнушке. Трона в этот раз нет, только скалы во мху и бесконечные кусты под зеленоватым небом. Едва заметный ветерок тянет туман по прогалинам. И в этом натюрморте из зарослей и скал я одна. «Мелодик», — шепотом зачем-то позвала я. На то, что он появится, я не рассчитывала, но даже не думала, что испытаю физическое облегчение, когда его полупрозрачная фигура возникнет справа. «Колин, ты меня призывала?» — с улыбкой спросил он, но когда огляделся, улыбка с его губ слетела, как лепестки с яблонь. «Что мы снова здесь делаем? Это не самое хорошее место для такой молодой и неопытной». «По-твоему, я сама сюда захотела?» — спросила я. Села завтракать в столовой, а потом бац, и я тут. Пару секунд призрак смотрел на меня, будто видел впервые, потом его глаза округлились, а он выдохнул. «Так ты... ты прям так сюда переместилась?» «Как так?» «Да так, в теле, живьём, не духом, а прям вся целиком?» Я быстро себя оглядела и даже пощупала. Одета так же, как и при выходе из комнаты, даже причесана аналогично. «Видимо, да», — неуверенно ответила я. «Ох, Колин!» — всплеснув руками, запричитал мелодик и стал носиться туда-сюда так, что за ним завихрились клубы тумана. «Ты хоть помнишь, как это сделала?» «Понятия не имею», — убежденно заверила я. Мелодик запричитал еще сильнее. «Ох-охошеньки! Да как же ты! Да как! Тебе надо немедленно отсюда выбираться! Это мир духов! Мир...» Он остановился и едва слышным шепотом проговорил. «Мир Гвинмара! Здесь все принадлежит ему! Он не должен знать, что ты здесь!» «Почему?» — спросила я с холодком на спине. Призрак отпрянул с выпученными глазами. «Как почему? Он главный дух этого мира! Тень самой тени!» «Говорят, что он знаком с самим Жнецом!» Поёжившись, я сползла с камня и с опаской посмотрела по сторонам. Звучит мощно. Но чем он опасен? Мелодик ухватил меня полупрозрачными пальцами за плечи и вытаращился, подлетев так близко, что я сквозь него увидела куст. «Ты не поняла? Всем!» Возможно, я бы расспрашивала его дальше, но когда зеленоватое небо раскололось от грохота и молний, продолжать диалог расхотелось. Вдвоем с мелодиком мы рванули к ближайшей скале с углублением, чтобы спрятаться. Едва вбежали под своды, как на камне, где я недавно сидела, стала стягиваться темнота. Она потоками собиралась из ниоткуда, пока не воплотилась в огромную тень в балахоне и капюшоне. Рядом с ней возникла тень значительно меньше. Мелодик вцепился в мой локоть призрачными пальцами и шепнул дрожащим голосом. «Гвинмар!» Громадная тень повертела головой, и гулкий раскатистый голос прогудел над пустошью. «Чую». «Ваше темнейшество», — проскрипел мелкий. «Может, вам показалось? Да и если даже тыкваглав был здесь, его нам все равно не поймать». «Так-то ты веришь в своего хозяина», — взревел гигант и, размахнувшись, ударил мелкого так сильно, что того оттолкнуло на десяток метров. Пропищав, мелкая тень несколько раз кувыркнулась, после чего поднялась и, как ни в чем не бывало, полетела обратно к хозяину. «Ни в коем случае, ваше темнейшество», — с поклоном залебезил он. «Просто тыкваглав быстр, силён и умён. Нам потребуется армия побольше, чтобы воплотить ваш великий замысел. Их масса уже истончила границу, но...» «Но она все еще слишком плотная, чтобы пропустить по-настоящему великую тень», — закончил за него гигант. «Наши шпионы докладывают, что тыкваглав и его команда тоже наращивают мощь», — пропищала мелкая тень в ответ. Гвинмар колыхнул черным, как сажа, подолом балахона и покрутил головой, будто искал кого-то, но никак не мог найти. «Пускай работают усерднее, на благо меня и нашей великой цели», — прогудел он. «Будь у меня пламя очага, я воплотил бы замысел куда быстрее». «Но пламя бережет тыкваглав», — заискивающим видом вякнул Мелкий. «Попади он мне в руки», — мрачно прорычал Гвинмар и сжал кулак перед собой так сильно, что в темноте капюшона блеснули две белесые точки на месте глаз, и я еще больше спряталась в глубину расселины. «Вы бы точно добыли из него пламя очага!» — жарко выпалила мелкая тень. У меня затряслись колени. Вдавившись в скалу, я шепнула. «Какой жуткий!» На что мелодик перепуганно зажал мне рот прозрачной ладонью и помотал головой, а губами беззвучно прошептал. «Он может услышать». Замерев, я снова перевела взгляд на гигантскую тень, которая замерла и снова прислушалась. «Что-то чую». Спустя несколько секунд протянула тень. «Вам померещилось ваше темнейшество, здесь лишь мы». «Молчи». Пока Гвинмар крутил головой, принюхивался и прислушивался, я покосилась на мелодика, а тот покивал в глубину расселины. На носочках, совершенно беззвучно, мы прокрались в ее недра и вышли с другой стороны как раз в тот момент, когда громадная тень повернулась к нашей скале. «Возвращайся в мир людей!» — едва слышно шепнул мелодик, косясь назад. «Я не знаю, как». «Так же, как и попала сюда». «Я не знаю, как это вышло». «Узнай!» «Как?» Мелодик заломил руки и испуганно заглянул обратно в расселину, где с другого входа гигантская тень медленно приближалась. «Ох, Колин, он так близко!» — пролепетал призрак. «Я тебя спасу». После этих слов он исчез, а я осталась одна посреди мшистых скал, которых рыскала гигантская тень Гвинмара. В голове пронеслись десятки вариантов, как выбираться и куда бежать, но ни один из них не подходил. Потому что куда бы я ни побежала, эта громадина догонит меня в пару шагов. Спина взмокла, сердцебиение участилось, и я прижалась к скале, представляя, что я ящерица, и мимикрирую. Что, конечно же, бесполезно, я не оборотень, и сливаться с окружением не умею. Тень тем временем заглянула в расселину. И я едва не охнула, когда две белёсые точки на месте глаз сверкнули в полумраке. А потом она начала выпрямляться, и я с дрожью поняла, что Гвинмар обходит скальник, чтобы заглянуть на эту сторону. И тогда наверняка меня обнаружит. Время будто замедлилось, а я вспотела так, что будь рядом Закарий, наверное, сказал бы, что я великолепно пахну. Но сейчас лучше бы рядом был Закарий, чем эта гигантская теневая тварь. Я видела, как тень от тени слева растет. Гвинмар приближался, и оставались считанные секунды до того, как он меня обнаружит. 5, 4, 3. Справа воздух колыхнулся, крепкие пальцы впились в мое плечо. Сильная рука ухватила за талию, я вскрикнула, и перед глазами все быстро расплылось. А когда мир снова обрел четкие очертания, я обнаружила себя в комнате. Мистера Лантерна. Снова. Первое, что я собралась сделать, это кинуться ему на шею за очередное спасение. Но не успела дернуться, как мистер Лантерн навис надо мной огнеглазой горой. «О чем вы думали?» — в гневе выговорил он, продолжая держать меня за талию. Его лицо так близко, что мне отлично видно, как костры в его глазах пляшут, словно безумные. И я могу разглядеть его губы, ресницы, небольшую морщинку между соколиных бровей и крохотные складочки в уголках глаз. Значит, посмеяться он любит. Но сейчас мистер Лантерн совсем не похож на веселого. Растерявшись, я проговорила с запинкой. «В каком смысле я... спасибо сказать хотела?» «Еще бы не хотели!» — тем же гневным тоном выпалил Медноволосый. «Вы хоть знаете, как опасно это место? Кто вам позволил без разрешения рыться в библиотеке и читать заклинания перемещения?» От такой вопиющей клеветы во мне тоже прорезался гнев, который пришел на смену испугу и растерянности. Я сумела высвободиться из крепкой и теплой хватки мистера Лантерна и отшагнуть назад на несколько метров, после чего ответила в его же манере. «Это неправда. Я нигде не рылась и ничего не читала». Губы Медноволосого чуть покривились, а на лице проступило выражение «ну да, конечно». «Вы еще и врете?» — проговорил он, не сводя с меня полыхающих глаз. «Да не вру я!» — в отчаянии выдохнула я, не представляя, как ему это доказать. Мистер Лантерн силой потер лоб и снова взглянул на меня сверху вниз. «Мисс Арбис, вы, похоже, плохо понимаете ситуацию. Вам ни в коем случае нельзя было пользоваться этими заклинаниями. И уж точно нельзя было перемещаться в мир духов. Еще и накануне Хэллоуина». «Да я не...» — снова попыталась объяснить я, но препод вскинул ладонь, пришлось замолчать. Он продолжил. «Этот навязчивый призрак Мелодик снова вас выдал. И очень вовремя. Иначе вам лучше не представлять, что могло бы случиться. Впредь, мисс Арбис, я прошу вас никогда больше без контроля старших не лезть в миры, в которых ничего не понимаете. И уж тем более не читать заклинаний, о которых не знаете. Вам ясно?» «Но вам ясно?» — с нажимом повторил Медноволосый и надвинулся на меня так, что пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Сглотнув, я ответила. «Ясно». Заметным облегчением мистер Лантерн выдохнул, его плечи опустились, и только сейчас до меня дошло, что он сильно волновался. Неужели за меня? Но спросить об этом не хватило наглости, поэтому просто ждала, пока он меня отпустит. Какое-то время Медноволосый молчал и смотрел куда-то в сторону, будто приходил в себя. Потом снова повернулся ко мне, и яростные костры в его глазах немного успокоились. «Идите доедайте свой завтрак, мисс Арбис», — проговорил он. «После этого у вас занятие по ведовству и чарам у миссис Голдвинд. Не опаздывайте». Он открыл дверь, и я с легкой дрожью выскользнула в коридор. Почему в этот момент на другом его конце оказалась Виола, не имею понятия. Но когда она увидела, как я выхожу из комнаты преподавателя Лантерна, ее лицо вытянулось, подбородок отвис, а в глазах заиграло такое лукавство и любопытство, что я ненароком снова покосилась в окно. Может, я уже научилась летать и смогу замахать крыльями, сбежав от ее расспросов? А они будут. Даже пощупала себя за лопатки. Но крылья не выросли, и я с глубоким вздохом поплелась навстречу Виоле. Та подскочила ко мне, как юла. «И после этого ты скажешь, что между вами ничего нет?» — затараторила она, а я заметила, как старательно замазан у нее фингал под глазом. «Алиса, не вешай мне лапшу! Вы с ним что, встречаетесь? С преподом Лантерном?» От Виолы я отмахнулась, как от назойливой мухи, потому что в памяти была еще очень свежа картина мшистых скал с громадным духом тени, и сияли костры в глазах мистера Лантерна, а еще на поясе до сих пор тепло от его ладоней. «Виола, хватит тебе придумывать». «Придумывать?» — выпалила она. «Ты только что вышла из его комнаты, а ночью он был у нас почти голый». «Не голая в рубашке и штанах», — заметила я на ходу. Она небрежно махнула рукой. «Это исподнее. Считай, что голый. И ты в сорочке. И после этого ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Если честно, Виола, мне нечего рассказывать», — очень тактично намекнула я. «А вот поторопиться стоит, потому что через 10 минут занятие, а мы не позавтракали». Поправив кепку, Виола покривилась, недовольная, что не удалось выспросить подробности, а потом сплетничать с Максом и, наверное, Закарием, и сказала. «Странно, что ты не успела поесть. Я-то, понятно, ходила исправлять то, что ты наделала». Она демонстративно указала на замазанный синяк, пытаясь воззвать к моей жалости, а может, совести. «Но ты шла в столовую. И что, не дошла? Интересно, куда это ты свернула? Может, в комнату с медной дверью там, в конце коридора?» «Даже не буду спрашивать, как ты узнала, где комната препода», — буркнула я. Виола засияла и выпалила. «Ага, значит, не отрицаешь». «Отрицаю», — убежденно отозвалась я. «И утверждаю, что все ложь и провокация». Виола на это Полисе ухмыльнулась и что-то прохмыкала. А я поняла, что теперь ее любопытный нос будет везде и всюду. Ненароком вспомнилась Полли, которая при всей своей заносчивости и бестактности обычно понимала, хоть и не с первого раза, если я о чем-то не хочу говорить. Вздохнув, я вытащила на ходу телефон и посмотрела на экран. С тех пор, как пришло сообщение Поле, сеть больше не появлялась, и ответить ей я не могла. Да и не знала, что написать. Мы 3 года были подругами, а когда вскрылось ее вероломство, как себя вести, я не поняла. Но просто взять и вычеркнуть ее из жизни пока тоже не получалось. Аудитория для занятия ведовством и чародейством оказалась большим крытым садиком с поляной и коротким газоном в середине. На ней раскиданы подушки. Потолок прозрачный, и в него льется свет желтых бриллиантов с каменного свода. Миссис Голдвинд сидит на скамеечке под деревом и мягко нам улыбается. «Доброе утро, мои дорогие!» Поприветствовала она с теплотой, какая бывает только у бабушек в деревне. «Рассаживайтесь на подушке. Ведовство и чародейство хоть сложны, но интересны». Я заняла место поближе к миссис Голдвинд в надежде, что так близко к преподавателю никто садиться не захочет. Но слева от меня уселась Виола, позади Макс, а справа — Закарий. Когда я демонстративно отодвинула от него подушку, он придвинулся следом и прошептал: «Да не бойся ты меня». «Я не боюсь», — отозвалась я также негромко. «Просто от тебя опять пахнет». Полагала, он обидится, хотя обижать его не собиралась, и фраза вылетела сама собой. Но новоиспеченный оборотень только улыбнулся щербатым ртом и понюхал себя подмышкой. «Настоящий мужской запах», — заявил он с гордостью, «чтобы привлекать девушек». Слева Виола заметила с ехидством: «Этим запахом ты только навозных мух и блох привлечешь. Мне даже сюда пахнет. Бери пример с Макса. Он пахнет хорошим гелем для душа. На вот, выпей сока сельдерея». «Вы просто пока не привыкли», — сознанием дела отозвался Закарий и с сомнением посмотрел на протянутую Виолой бутылочку, но все же принял и отпил. Я пробормотала: «И не очень хочется». Может, мы и дальше спорили бы о естественных мужских запахах, но миссис Голдвинд раскинула руки, и мы разом замолчали. А когда она хлопнула в ладоши, перед каждым появился кристалл, похожий на тот, что стоял на экзамене, только с покатыми гранями. «Как вы уже поняли, мои дорогие», — проговорила она, «вам посчастливилось стать студентами Магической государственной академии. Сперва небольшое введение. Мир, в котором мы с вами находимся, зовется внешним. Здесь действуют законы не только привычной физики, но и магии, которая и есть физика, но в более широком смысле. Мга залегает под землей, потому что это очень удобно для связи с академиями внутреннего мира». Девушка с краю слева подняла руку, а когда миссис Голдвинд кивнула, спросила: «Хотите сказать, наша академия не единственная?» «О, милая», — улыбнулась старая ведьма. «Конечно. МГА — одна из академий Содружества университетов и академий. Каждый крупный университет в мире людей имеет под собой портал в основное учреждение во внешнем мире». «А что на поверхности внешнего мира?» — снова спросила девушка. Старая ведьма снова улыбнулась. «Вы все узнаете, но постепенно. Внешний мир огромен. Не выйдет изучить его за один день. А сегодня мы будем постигать создание искусственных миров и иллюзий. Это полезно на поле боя, когда вы, например, убегаете от врага. Или хотите что-то спрятать. Мир иллюзий для этого отлично подходит». Теперь руку поднял Закарий. «На поле боя? Нам реально придется с кем-то драться, или это пример?» — спросил он. «Не, мне подраться только дай, я не трус, но хочется знать». При этих словах Закарий с ухмылкой покосился на меня и продемонстрировал бицепс, довольно крепкий, надо заметить. Миссис Голдвинд немного подождала и ответила с тяжелым вздохом: «Кто знает, мои милые, кто знает? Конечно, никто не желает подобного, но все так зыбко в последние столетия». Ее взгляд стал задумчивым, но через пару секунд она встрепенулась. «Что ж, не будем терять время». Кристаллы перед нами мягко засияли и стали переливаться пудровыми радужными цветами. Виола слева запищала от восторга, а я хмыкнула и еле удержалась от слова «привет», потому что передо мной в воздухе возникла уже привычная фигура призрака Мелодика. «Колин, как хорошо, что ты в порядке!» — проговорил он и отсалютовал мне дудкой. Пока Виола поглощена любованием кристаллом, а Закарий увлечен чесанием ребра, я наклонилась к призраку и прошептала. «Твоими стараниями. Спасибо. Правда, мне так влетело?» «Это малая кровь, Колин», — заверил Мелодик с очень серьезным лицом. Он наверняка прав, но я не удержалась и спросила. «Думаешь, когда на тебя орёт Джек Лантерн, это малая кровь?» Мелодик стал еще серьезнее и, подлетев справа, сел на невидимую подушечку. «Тень теней в бешенстве», — почему-то тоже шепотом произнес призрак. «Я почил на ветке старой елки, а потом услышал его взбешенный рев. Два саксонских духа...» «Кого?» — не поняла я. Мелодик отмахнулся. «Да при жизни были саксонцами. Бахвалятся, что служили у какого-то маркграфа», — пояснил он так, будто сразу все понятно. «Так они говорят, слух пошел по миру духов, будто тень теней учуял пламя очага, да упустил его, потому и в бешенстве». «Он что-то говорил про это пламя», — согласилась я и вспомнила, как в далеком детстве бабушка рассказывала мне сказки и что-то говорила про какое-то пламя. «Это вообще что?» «Как что?» — удивился Мелодик. «Пламя очага горит во всех мирах. Про другие штуки не знаю, но оно прям везде». «Отличное пояснение», — с иронией пробормотала я. Виола заметила, что я разговариваю, и заинтересованно наклонилась ко мне со словами. «Сама с собой болтаешь?» — я сдвинула брови. «Нет». Через секунду она всплеснула руками и горячо зашептала. «Это твой призрак, да? Где он? Он прямо сейчас тут? Он красавчик?» Мелодик покосился на нее с подозрением, глаза сузились. «Странная девка», — через пару мгновений заключил он. «Выглядит странно». Проигнорировав и Виолу, и реплику про девку, я проговорила. «Так, у меня занятие. Если вы будете мне мешать, пересяду подальше». Виола тут же примирительно вскинула ладони и пообещала. «Всё, молчу», хотя ее взгляд остался таким же любопытным. А Мелодик заглянул в кристалл передо мной и задумчиво протянул. «Ох, Колин, не нравится мне это».